Церера, милашка моя, потренируй пространственный разрез на этой суке. Вот тебе задание. Постарайся отрезать от ее конечности по 5 сантиметров. Когда закончишь, убей эту мразь как захочешь. Арахна, как всегда, произнесла лишь одно слово, поняла и, жутко улыбнувшись, щелкнула по своему новому ускорителю ноготком. Я же активировал купол и двинулся на поиски остальных разумных из группы Фейрис. Найти их оказалось не так уж и трудно. Все они были в соседних комнатах. Трое из четырех уже спали. Благодаря пустотному взгляду, которое я на несколько секунд включал в общем зале на первом этаже, мне удалось запомнить структуру каналов и внешний вид ядер каждого из нужных разумных. Заходить в комнаты я не стал. Открыв интерфейс иглы, я щелкнул по двум рунам. Рывок, чтобы стрелять, не обращая внимания на препятствия, и паралич, чтобы в случае, если цель не умрет от первого попадания, не поднялся ненужный шум. Все получилось быстро. Я пробивал иглой каждой из целей голову, заходил, накладывал на второго разумного в комнате сон и вырезал ядро. С четвертой целью, которая еще не спала, тоже все прошло тихо. Подловив момент, когда Альф извергнется в партнершу и слезет с нее отдышаться, выпустил иглу ему в голову. Она прошила череп насквозь, и парень умер мгновенно. Девушка, лежащая рядом, ничего не заметила. Я зашел, усыпил блудницу и вырезал ядро. Решил, что неплохо было бы уничтожить тела. Прошелся по комнатам и растворил маной пустоты плоть мертвецов. Вернувшись к Арахне, увидел, что паучиха тоже закончила. Более того, ядро уже лежало у паучихи в ладошке. Церера протянула его мне. Я закинул его к остальным ядрам в карман и, аннигилировав остатки Фейрис, активировал купол и двинулся на выход. Глава 24. Подойдя к своему дому в трущобах, я почувствовал какую-то неправильность. Огляделся по сторонам, но никого не заметил. Активировал пустотный взгляд и сразу понял, что меня насторожило. В подвале кто-то был, и каналы этого разумного я уже один раз видел. Старик, который приходил вместе с Тирией, проводил какие-то изыскания с применением магии в моем подвале. Далилу я не обнаружил. Блинк, достав нож, я переместился к старику и приставил оружие к его горлу. Маг аккуратно поднял руки, показывая, что не собирается нападать. «Что ты здесь забыл, старик?» — задал я вопрос. «Парень, успокойся. Я даже не знаю, кто ты. Меня зовут Малкхиар, и я не собираюсь никаким образом тебе вредить. Моя задача – отслеживание твари, и след от монстра, который был недавно убит в трущобах, привел меня сюда. Войд, как он умудрился нас найти? Думаю, он искал не именно нас, а каким-то образом вычислил, куда ушел тот, кто завалил монстра. Вариантов много. Например, на твоей обуви могли остаться частицы твари, и они привели его в наш подвал. И это самый простой вариант. Да уж, не зря в фильмах после дела всю одежду обязательно уничтожали. Точно. Поверь, в плане поисковых действий этот мир намного развитей. Даже если учитывать камеры твоего мира, которые были на каждом шагу, все равно от них можно было скрыться. Здесь такое не прокатит. Не находит одно заклинание, применит другое. И так пока не обнаружат искомое. Жесть. А нас за убийство Фейриса и ее прихвостней за жопу не возьмут? Конечно же нет. Если кто-то и будет искать убийц, то только Лиссандра. Поверь, очень многие, если бы узнали, что это сделал ты, пожали бы тебе руку. Они же были легальными головорезами. Этих тварей давно растворили бы в кислоте, если бы у них не было покровителя. Но поверь, у Лиссандры и без нас, наверняка, много врагов. Так что, первым делом, она будет искать среди них, особенно среди тех, кому Фейрис, в прошлом, могла подгадить. Я отошел от старика на шаг и, не убирая оружие, продолжил общение. И как успехи? Все сложно. И сейчас ты поймешь почему, без угрозы произнес маг. Я уверен, что тварь убил ты. Но в этом нет ничего страшного. Наоборот, я должен тебя поблагодарить. Старик полез во внутренний карман. Я напрягся и приготовился включать разгон, чтобы увеличить время на отражение атаки. Но старик не нападал. Он медленно достал какой-то медальон, который светился зеленым цветом, и показал его мне. «И что это?» — рассматривая предмет, спросил я. «Сейчас все объясню». Маг ненадолго задумался и продолжил. «Видишь ли, в последнее время в городах Империи у криминала появились артефакты, способные менять личину. Было пару случаев, что, под видом членов клана Авари, в стратегически важные места пробирались враждебные элементы. Их, конечно, вычисляли, но сам факт очень не понравился власть имущим, и артефакторы сделали вот такие простейшие игрушки, указал он пальцем на медальон, которые реагируют на кровь разумных, состоящих в родстве с членами клана. «Дай угадаю», — перебил я старика, — «если медальон горит зеленым, значит перед тобой стоит один из родичей клана, ХКМ», — прокашлялся маг. «Совершенно верно. Вообще, я сюда вернулся именно из-за этого. Тварь лишь предлог. Когда я был здесь в прошлый раз, ты находился где-то рядом и медальон среагировал на тебя. Скажи мне, кто ты? Почему не заявишь право на родство? Даже если ты бастард, это ничего не меняет. Император уже давно издал указ о том, что дети, рожденные вне брака, имеют такие же права, что и официальные наследники. Войт, что делать? Это же пиздец. Мне кажется, мы вляпались. Знаешь, Аэль, я первый раз нахожусь в положении, при котором не могу просчитать варианты развития событий. Очень мало данных. Как к тебе отнесутся родственнички, если ты решишь заявить о себе? Будут ли они пытаться тебя ликвидировать? И это я еще не говорю про побочные ветви клана. А если брать всю династию, что будет, когда узнают, что ты Созидатель? Вопросы, вопросы, одни вопросы, на которые у меня нет ответов. Если бы ты хотя бы был знаком с верхушкой клана, я, может, и смог выдвинуть какие-то предположения, но в данный момент могу тебе посоветовать только одно – плыть по течению, пока мы не получим больше информации. Я, на всякий случай, призвал Арахну, которая стала за спиной мага. Старик напрягся, видимо, что-то почувствовал, но, оглядевшись и ничего не заметив, расслабился. Вот это у него чуйка, усмехнулся Войд, опытный старикан. Я убрал нож в карман, чтобы не светить кольцом, и посмотрел на мага. Все просто, начал я отвечать на вопросы старика. Я узнал о том, что являюсь каким-то там бастардом, когда меня и мою мать пытались убить. Мне повезло, и я выжил. Мать нет. Как вы думаете, если я объявлюсь, меня оставят в покое? Думаю, нет. Зачем мне постоянно трястись за свою жизнь, если передо мной открыт весь мир? Что может дать клан? Деньги я и без них заработаю. Бороться за место главы, мне это не надо. Предоставит породистую сучку, которая будет постоянно выедать мозг тем, что я незаконнорожденный, тоже не интересует. Так нахер мне это? Выдал я на одном дыхании все, что думал. Старик как-то скуксился, убрал медальон в карман и задумался. Размышлял он долго, минут 10. Я его не отвлекал. Маг вздохнул, поднял на меня уставший взгляд и начал расхаживать из угла в угол. Это было так карикатурно, что на моем лице появилась улыбка. «Я понимаю, о чем ты говоришь. В первую очередь тебя лишат свободы, будут принимать за тебя решения, распишут всю твою жизнь, а взамен ты получишь уважение, лучшее образование, воспитание и все в таком духе. Но, как я понял, тебе это все не нужно. Слушай, а старик-то не гондон, реально понимает тебя. Возможно, тоже чей-то бастард», — прокомментировал слова старика Войд. «Совершенно верно», — ответил я магу. «Только кто тебе сказал, что ты не нужен своему клану? Ты просто не интересуешься тем, что происходит вокруг тебя, поэтому не знаешь, какое сейчас трудное положение у Авари. Слушай, Малхьяр, а ты откуда все это знаешь? Стало мне интересно». Так я, наблюдатель, увидев на моем лице непонимание, старик решил пояснить: «Слежу за обстановкой вокруг города. Если в ближайшей округе появляются монстры, я первый, кто их обнаруживает. Но на привлечение групп в зачистке мне нужно разрешение управляющего. Им является глава побочной ветви клана Авари. В принципе, я давно живу в западной части империи и лично знаю большинство разумных, занимающих высокие посты. У меня даже есть контракт на приоритетный выкуп моих артефактов кланом Авари. В свое время я учился у самого мастера Билиуса», — ударился в ностальгические воспоминания маг. «А я, воспользовавшись этим моментом, решил обдумать, что мне делать. У старика теперь есть очень важная информация, которая может испортить мне жизнь». Немного подумав, перебил старика: «Слушай, Малхьяр, а что там в клане-то не так?» Вырвавшись из воспоминаний, старик не сразу понял, что я у него спросил, но, через несколько секунд, сфокусировался на мне и начал отвечать. «Так наследника сам император на 5 лет отправил в лес Садхи на заставу. Вряд ли он оттуда вернется. Такой срок там еще никто не смог продержаться. Ну, а наследнице вообще место главы не нужно. Она полностью ушла в саморазвитие, и заставить ее стать главой вряд ли кто-то сможет. Вот и получается, что Аберону некому передать борозды правления. А с чего ты решил, что я являюсь сыном главы. А вот тут все просто. Интенсивность свечения медальона показывает степень родства с действующим главой. Если бы ты был непрямым родственником первой линии Оберону, то артефакт бы мерцал, а рядом с тобой он горит ровным светом. Бля, придумают же. И что будем делать? Глянув из-под лобья на мага, спросил я. Давай начнем с того, что ты расскажешь мне о своих планах, чтобы я понимал, куда нам двигаться в обсуждении. У меня есть незаконченные дела. Пока я их не закрою, никаких планов, связанных с кланом, я строить не буду. Сказав это магу, я замолчал и мысленно обратился к Вайду. Как думаешь, стоит ли говорить старику о моих планах? Конечно же нет. Как я понял, Лиссандра не последний разумный в этом городе и, скорее всего, они знакомы с Малкхиаром. Старик может попытаться не допустить того, что ты задумал. Остановил меня Войт от необдуманного поступка. Малкхиар, давай так, как только я закончу свои дела, сразу объявлюсь, возможно, даже приду к тебе. Ты же сможешь мне помочь, решил я подмаслить старика. Пусть чувствует себя важным и нужным. То есть, что за дела, ты мне не скажешь. Слушай, я не понимаю, ты бы рассказал первому встречному о своих планах, сомневаюсь. Так что ты хочешь от меня? Конечно, я тебе ничего не расскажу. Кстати, когда ты пришел, здесь кто-нибудь был? Решил я перевести тему. Никого не было. А ты давно здесь магичишь? Часа два. Хм, странно. Ладно, ты все узнал? Или у тебя есть еще вопросы? Спросил я у мага. Есть. Как ты убил монстра? Я вижу, что ты молод. Более того, сканирование показало, что твой возраст не совпадает с внешностью. Ты выглядишь старше, чем являешься на самом деле. По полученным данным тебе около 13-14 лет, а выглядишь на 16-17. Как ты этого добился? Это морфизм? Ты можешь менять внешность? Нет, это работа с гормонами и тренировки. Хм, очень интересно. Ты что, Тиразин? Старик, а ты не охренел? Я понимаю, что у тебя много опыта и ты любыми путями пытаешься выудить из меня информацию, но не так же грубо. Кто задает такие вопросы в лоб? Или ты считаешь меня недалеким дурачка? Хотя знаешь, на твоем месте я думал бы точно так же. Такой потеряшка, как я, вряд ли будет умным, ведь, как ты говорил, я не получал клановое обучение и вообще вырос на улице среди отбросов общества. Так ты думаешь? Ну, я должен был попробовать. Короче, Малкхиар, я все сказал. Обсуждать больше здесь нечего. Если тебя и правда заботит моя судьба, в чем я сомневаюсь, просто прими мои условия, потому что, если за мной придут, после разговора с тобой, я не сдамся просто так. И тем, кто за мной придет, очень не понравится мой ответ. В этот момент старик резко поднял руку и начал кастовать заклинание, а я, включив разгон, активировал щит и спокойно ждал, пока до меня долетят белые нити, вылетевшие из пальцев мага. Как только заклинание старика овило защищающую меня сферу, Арахна, по моей команде, приставила острие лапы к шее мага. Но Малкхиар и не собирался больше меня атаковать. Развеял заклинание, поднял руки и замер. Он тебя проверял. Хотел посмотреть, на что ты способен. Это был не боевой оттиск. Обычные путы, причем физического воздействия, поэтому твой щит и смог их заблокировать, выдал анализ ситуации Войд. А ты откуда знаешь, что это за заклинание? Поинтересовался я у вселенца. Братан, я несколько тысяч лет наблюдал за этой планетой. Конечно же, я многое видел и запомнил. И это одно из самых простых заклинаний, которое часто используют для обездвиживания противника. Все, Малкхиар, разговор окончен. Вали отсюда, спокойным голосом сказал я старику. Арахна убрала лапу и исчезла, а маг, развернувшись, никого не увидел. Что это было? Водил он головой, заглядывая в каждый угол, пытаясь понять, кто был за его спиной. Не твое дело, я, вали, говорю, отсюда. Повысил я голос. Ладно, ладно, сделал старик испуганное лицо. Конечно же, я понимал, что это всего лишь притворство и, как маг, Малкхиар очень силен. Примерно уровень Лиссандры. Если бы он захотел, то расхерочил бы все трущобы в мелкую пыль. Вряд ли я бы смог его даже поцарапать. Хотя, не совсем так. Успей я применить любое заклинание пустоты и ему бы не поздоровилось. Но, в данном случае, ключевым словом является «успей». Уверен, Арахна его даже поцарапать бы не смогла. Малкхиар вышел из моего временного жилья и двинулся в сторону стены. Я попросил Арахну проследить за ним. Вдруг он решит вернуться, а я не готов. Усевшись за стол, я понял, что мне срочно нужно приступать к усилителю для щита. Если бы путы были магические, то старик спокойно меня скрутил. Я бы, конечно, освободился с помощью маны пустоты, но было бы неприятно. Вообще не понимаю, почему он отступил. Войт подслушал мои мысли и выдвинул предположение. Скорее всего, он боялся тебе навредить. Это сейчас ты не хочешь иметь ничего общего с кланом, а вдруг, в будущем, ты все же заявишь о себе и вспомнишь, что был такой маг Малкхиар, который напал на тебя и скрутил. По сути, для него ты и сейчас являешься сыном Аберона, хочется тебе этого или нет. Я тебе больше скажу, если тебя убьют и в процессе расследования выяснится, что ты был одной крови с главой, то клан будет обязан за тебя отомстить, и неважно, бастард ты или нет. Выслушав Вейда, я достал все, что нужно для создания усилителя и приступил к работе. Справился довольно быстро. Все-таки опыт накапливался, причем не только у меня, но и у Вейда, который улучшал мышечную память и стимулировал нейромышечные связи для точности и скорости вытравливания печати. Закончив, я прицепил новую пластинку к браслету и посмотрел на свои поделки. У меня было уже 4 артефакта, созданных своими руками. 2 ускорителя для иглы и для рывка, блинк, 2 усилителя для щита и для иглы. Немного полюбовавшись, я приступил к совершенствованию оттиска пространственного разреза для арахны. Улучшал оттиск сразу до 3-го ранга, ведь в кармане лежали ядра, с помощью которых я сегодня планировал усилить Цереру. С банды Фейрис удалось получить 4 ядра 3-го ранга и 1 4-го. Последнее принадлежало непосредственно Фейрис. Если бы она не подставилась так глупо, пришлось бы с ней попотеть. Как-то двусмысленно звучит. Ну ладно, мы с Вейдом долго обсуждали, какие руны вписать в оттиск для Арахны. Решили, что нужно ее мнение. Мысленно связавшись с Церерой, приступили к обсуждению и выяснению, что именно она хотела бы улучшить в заклинании. В итоге нам все же удалось подобрать самые оптимальные руны. Первой, конечно же, была выбор. Мы долго спорили насчет этой руны, но все же удалось убедить Цереру, что она будет ей нужна. Интерфейса, как у меня, у Арахны, конечно, не будет, и непосредственно в бою она не сможет менять условия заклинания, но перед атакой, потратив какое-то время, выбрать нужные ей эффекты девушка сможет. Вторая руна называлась «Преломление». Она скрывала разрез, делая его незаметным для простого зрения. Руна работала с потоками фотонов, рассеивая их, за счет чего достигался нужный эффект. Третья руна была самой интересной и универсальной. Дословный перевод с языка лунных альвов звучал как «масштаб». Эта руна могла уменьшить либо увеличить заклинание в пространстве. Мощность оттиска была прямо пропорциональна размеру. Если говорить простым языком, сила заклинания не зависела от габаритов и являлась постоянной величиной. Чем нам так понравилась эта руна? Объясню. Теперь Арахна сможет уменьшить разрез, например, до размера спичечного коробка и активировать его внутри цели, например, в мозге. Никто сразу и не поймет, от чего умер разумный или монстр. Так сказать, скрытое убийство. А главное, что все это Церера сможет проделывать, находясь в невидимости. С этой руной Арахна станет очень опасной, и как хорошо, что она на моей стороне. Церера после того, как Войт ей рассказал о том, что может эта руна, радовалась, как девчонка. Вот ведь кровожадная паучиха. Передав мыслеобраз с новым оттиском Церере, я выглянул из подвала. На улице было уже темно. Далила до сих пор не вернулась. Я не переживал. Хоть она мне и нравилась, но держать ее возле себя я не собирался. Захочет уйти, давай до свидания. Утомившись, решил, что хорошего понемножку. И так сегодня многое успел реализовать. Улегся в спальник и вырубился. Церера осталась караулить. Я был не против. Понимал, что ей хочется побыстрее освоить усовершенствованный оттиск и разобраться со всеми новыми возможностями. Проснулся я, почувствовав тепло и приятные ощущения в районе паха. Открывать глаза не хотелось. Мозг подстроился под происходящее и показывал мне сон, подогнанный под испытываемые мной ощущения. Но, все же, через некоторое время, я поднял веки и увидел Далилу, которая залезла мне рукой в штаны и нежно массировала мои причиндалы. Если честно, мне не хотелось ее останавливать, и знаете, я не стал. Только, как оказалось, все, на что я мог рассчитывать, это работа ладошками. Девушка и вправду была девственницей, и, когда я попытался притянуть ее к себе, популярно мне все объяснила, сжав моего друга со всей силы. Но, правда, потом извинилась и рассказала, что ей нельзя. По крайней мере, пока она не усилится до максимума возможностей своего ядра. Я обдумал новые вводные, пожал плечами и расслабился. Утро я встречал в обнимку с Далилой. Она постелила одеяло возле моего спальника и прижалась к боку. Я аккуратно вылез из ее объятий, пытаясь не разбудить девушку, и у меня это получилось. Достав бочку с водой из кольца, умылся и немного ополоснулся, чтобы окончательно прогнать сон. Посмотрев, сколько у меня осталось еды, понял, что надо пополнить запасы. Также, сегодня надо было начинать подготовку к нападению на звезду Харна. Решил совместить эти два дела и выдвинулся во внешний город. Отправившись в путь, не успел отойти от дома и 100 метров, как меня догнала Далила. Ярко мне улыбнулась. Я, в ответ, повторил ее жест. «Пойду с тобой, ты не против?» – спросила девушка. «Нет», – ответил я, и мы пошли дальше. Глава 25. Город Астрин. Центральный район. Резиденция побочной ветви клана Авари. Лэр Сайлас сидел в своем рабочем кабинете и обдумывал полученную информацию. Буквально час назад с ним связался наблюдатель и сообщил новость, которая его озадачила. Мужчина не мог понять, откуда у двоюродного брата появился неучтенный бастард. Слежка за делами главы была налажена давно, но данных о незаконнорожденных детях ему не поступало, а по словам Малкхиара, парню уже около 14 лет. Значит, брат привлек большие силы, чтобы скрыть сей факт. Зачем, почему, непонятно. Хотя, если только он хотел иметь запасной вариант, разочаровавшись в своих детях, либо, что кажется невероятным, Аберон влюбился. Такой черствый и прагматичный разумный, как он, не мог такого себе позволить. Постукивая пальцем по столу, Сайлас раздумывал, стоит ли докладывать Аберону о бастарде. На самом деле эти размышления были лишними, так как, если не он расскажет новость, то кто-то другой обязательно просветит брата, а тогда ему придется оправдываться, почему он скрывал эту информацию. Брата он побаивался, все-таки 6-й ранг многих мог испугать, и Сайлас не исключение. И это были не все сильные стороны Аберона. Острый ум, глубокие воинские знания, стратегическое мышление – это лишь часть его положительных черт. Не став больше откладывать, Сайлас подхватил со стола переговорный артефакт и, активировав его, начал ждать, пока брат не ответит. Через некоторое время в голове он услышал уставший, но сильный голос Аберона. «Слушаю тебя, брат. Приветствую тебя, глава. Прекращай. Официоз оставь для приемов. Что хотел?» «Хорошо», сделав паузу, Сайлас собрался с мыслями, выстроил примерный план разговора и продолжил. «Аберон, скажи, а у тебя есть неучтенные бастарды?» После прозвучавшего вопроса Сайлас напрягся, ожидая ответа. Но, каково было его удивление, когда из артефакта раздался заразительный смех брата. Мужчина не мог понять, почему этот вопрос так развеселил Аберона. Смех доносился из устройства не меньше минуты. Но, в какой-то момент, Аберон успокоился и ответил на вопрос, и по звуку голоса было очевидно, что брат до сих пор не отошел от веселья. «Нашли все-таки, не прошло и дюжины лет. Да, у меня есть бастард, и я за ним слежу. Какое-то время думал, что он мертв, но благодаря промашке Гедеона, из-за которой его и сослал император на заставу, мне удалось многое узнать о своем 2-м сыне. Представляешь, в казематах под крылом наследников, я обнаружил Альвийку, которая какое-то время, скажем так, общалась с ним, и она многое мне рассказала, в том числе, и о его примерном местоположении. В данный момент он в твоем городе и за ним наблюдают. Брата, зачем ты мне все это рассказал?» Недоумевал Сайлас, почему Аберон был так откровенен с ним и вывалил информацию, которую стоит держать в секрете. «Послушай, я скажу это один раз, если с ним что-то случится, ответ не заставит себя ждать. У меня на этого парня большие планы. Он своими силами добился таких результатов, которые и не снились другим наследникам в его возрасте. Ты просто не представляешь, как он может возвысить наш клан в будущем. Это все, что тебе надо знать. И еще, не смей приставлять к нему слежку или защиту. Этот парень может за себя постоять, остальное не твое дело. Понял?» Дослушав Аберона, Сайлас почувствовал, что находится в напряжении, как будто брат может и через артефакт на него напасть. Расслабившись, Сайлас посмотрел на устройство, как на ядовитую змею, и, вспомнив, что Аберон задал ему вопрос, ответил: «Я все понял, никакой слежки, никакой защиты. Молодец, ты, как всегда, принял правильное решение. Ладно, на этом закончим. Да, кстати, те, кто знают о сыне, должны об этом забыть. Не разочаруй меня, брат. Все, до связи. Артефакт отключился, но Сайлос не сдвинулся с места. Он еще какое-то время смотрел на устройство, как на бомбу, размышляя о том, что все же лучше бы кто-то другой доложил Оберону эту информацию. А или Далила. Внешний город. До внешнего города мы дошли без происшествий. Далила, как всегда, трещала без умолку, а я, слушая ее треп в полухо, переговаривался с Арахной. Я решил, что два ядра третьего ранга сегодня поменяют хозяина, и ЦРР откроет третий оттиск. Конечно же, девушка сильно обрадовалась, и из ее рта тоже полился словесный водопад о том, какая она станет сильная, и все в таком духе. Мне приходилось прислушиваться к обеим девушкам, кивая в нужный момент, и вовремя соглашаться со сказанным. Было тяжело, но я, как настоящий пионер, который сам создал себе трудности, с гордостью все преодолел. Как только мы попали на улицу, на которой находился нужный дом, я сразу начал искать какую-нибудь харчевню, чтобы спокойно сесть и покушать, пока Арахна осмотрит берлогу группы Харна. Но, как оказалось, в этой части города не было ни одной таверны. Это специальный район, где запрещено содержать заведения, из-за которых может быть нарушен общественный порядок, что-то типа спального района. Я не расстроился, перешел на соседнюю улицу и выбрал более или менее приличную таверну. Усевшись за стол, попросил Далилу, чтобы она нам что-нибудь заказала на ее вкус, а сам связался с Арахной и объяснил ей, что надо сделать. Как только Церера принялась за выполнение задания, я отвис и осмотрелся. Разумных в заведении, в данный момент, было немного, и что-то привлекло мое внимание. Осмотрев разумных за каждым столом, все стало очевидно. Это было заведение для парочек. Сам зал был тематически украшен. Из-за того, что, когда входил, в голове крутились мысли о нападении, я только сейчас обратил внимание на внутреннее убранство. Интерьер был выполнен в романтическом стиле, деревянные балки, стены из камня теплых цветов, камин с живым огнем. Повсюду расставлены свечи в старинных подсвечниках. На каждом столе стояли вазы с цветами. Из ниши в конце зала играла живая, легкая музыка. Я обвел заведение непонимающим взглядом и, вернувшись глазами к Далиле, заметил улыбку на лице девушки. «Скажи, Далила, тебя не смущает мой возраст?» «В смысле?» – нахмурилась она. «Ну, в прямом. Я же, вроде как, подросток. А при чем здесь это? Я не понимаю тебя. Ну, нормы там, возраст, согласия. Запретная любовь? Нет, тебе это ни о чем не говорит». Попытался я ее пристыдить, но в ее глазах увидел лишь непонимание. «Честно, первый раз слышу такие понятия. Подожди, а со скольки лет можно вступать в брак? Ну, для простых разумных в империи с 14. Если жена или муж уже есть, то второй и последующие партнеры в гареме должны быть не моложе 16. Клановые могут бракосочетаться с пеленок», водя по потолку взглядом, ответила Далила. «В смысле с пеленок?» – удивился я. «Ну, у браки между кланами часто заключают с рождения ребенка. Сразу брак, не венчание. Что значит это слово? Венчание. Приятно звучит», – покатала слово на языке Далила. «Я не понимаю тебя. Есть только брак. Если один из кланов попытается его нарушить, то это приведет к объявлению войны. Понятно. Ну, а секс? Есть какие-то нормы? Я вообще не понимаю, что ты говоришь. Какие нормы? Когда можешь, тогда и занимаешься». В этот момент решил вмешаться Войд. «Аэль, чтобы ты понимал, немного поясню. На этой планете у девушек нет девственной плевы, так что никто здесь честь не хранит для единственного мужа. Также ты наверняка заметил, что твой друг между ног небольшого размера, по сравнению с тем, что был у тебя в прошлом мире. Так вот, это не из-за того, что ты подросток или тебе просто не повезло. Нет, в этом мире у девушек немного другое расположение органов, и, если ты засунул бы свой прежний агрегат на полную жительницу этого мира, то она, скорее всего, умерла бы от болевого шока. Охереть. И что, про брак и секс она не врет? Нет, здесь секс не возведен в сокровенные таинства и не ограничен возрастными рамками, так что, если оба партнера не против, то на здоровье. Слушай, с другой стороны, и на твоей планете, в прошлом, было то же самое. Просто у вас, чаще всего, в ранний брак и половые отношения вступала девушка, а мужчины пользовались этим. Здесь же полное равенство. Я же тебе уже объяснял, что физически женский пол в этом мире равен мужскому из-за некоторых особенностей. У вас мужчины, априори, были сильнее и часто использовали это неравенство в своих целях. Тогда понятно, почему почти все девушки, которые мне встречались, не видят берегов. Трудно, знаешь ли, перестроиться. Да ладно, не верю. Ты мужик, и я сомневаюсь, что долго будешь привыкать к тому, что здесь более свободные нравы. Так еще и женщин в этом мире больше, чем мужчин. Да и большинство – красотки. С последним соглашусь. Но и страхолюдин здесь достаточно. Много перекоченных. Короче, есть свои минусы, высказался я. Все, хорош отвлекаться. Тебе Далила что-то говорит. Я сфокусировал взгляд на девушке и прислушался, но вопрос был уже задан. Пришлось переспрашивать. Что, говорю, что дальше? Повторила Далила. В смысле, не понял я. Ты вообще меня слушал? Мне иногда кажется, что ты как будто выпадаешь из этой реальности. Так и есть. Я просто сильно задумался и не слышал, что ты говорила. Не стал юлить я и сказал почти правду. Далила не успела ничего ответить, так как принесли еду. Приятного вида молодая девушка выставила тарелки на стол и положила рядом приборы. И что ты заказала? То, что давно хотела попробовать. Утка в вишневом соусе, паста с морепродуктами. А это, указала она на мясное блюдо, которое вызывало у меня обильное слюноотделение, томленая говядина с красным вином. Войт, здесь что, есть коровы? Заинтересовался я. Да, только их здесь не разводят. Коров и быков отлавливают в естественных условиях. Мы приступили к трапезе, иногда переговариваясь и делились ощущениями, присланными в мозг вкусовыми сосочками. Когда я произнес это вслух, Далила рассмеялась на все заведение. На девушку даже пару раз шикнули, но она не обращала на это внимания. Просто заразительно смеялась, постоянно повторяя: «Вкусовые сосочки, блин». Она так долго смеялась, что все в заведении, не удержавшись, стали улыбаться. У Далилы уже текли слезы, а она все никак не могла успокоиться. В итоге девушка ушла в уборную, а я, увидев, как на меня все смотрят, просто пожал плечами и продолжил кушать вкусняшки. Вернулась Далила минут через пять, но как только увидела меня, опять раздался заразительный смех, и девушка побежала обратно в уборную. Окончательно взяла она себя в руки только минут через двадцать, но все равно, нет-нет, а проскакивала улыбка. «Знаешь, ты хороший парень, и я должна извиниться перед тобой». «За что?» – не понял я. «За все. Ладно, не обращай внимания». «Хорошо», – пожал плечами я. Когда мы заканчивали с напитками, со мной связалась Арахна. Она сообщила, что в доме никого нет. Магическая защита внутри есть, но очень слабая. Вещей в комнатах Церера не нашла. Видимо, все, что у них есть, они носят с собой или существует специальный схрон, который группа вскрывает, только идя на дело. Когда мы вышли из заведения, на улице уже был вечер. Ждать, пока Хорн с группой вернется в дом, в таверне я не стал. Поэтому мы нашли ближайшую гостиницу и сняли номер. Девушка за стойкой выдала нам ключи, осмотрела нас и попросила сильно не шуметь. Я сначала не понял, а потом как понял. «Мы постараемся сильно не шуметь», — улыбнувшись, сказала Далила. Я только раскрыл рот и поднял палец, чтобы опровергнуть все эти инсинуации в мою сторону, но меня подхватили под локоть и потащили в номер. Зайдя внутрь, увидел только одну кровать. Благо был стол. Именно за ним я собирался скоротать время. Далила осмотрела номер и куда-то ушла. Я уселся за стол и начал колдовать с заготовками и печатями. Мне нужно было разработать усилитель для Арахны. Кстати, Церера решила, что поглотит ядра только после того, как мы устраним звезду Харна. Я пытался ей объяснить, что новые способности могли бы нам пригодиться, но Арахна была категорически против, аргументируя это тем, что неизвестно, какой оттиск у нее появится и будет ли вообще полезен. Тем более на его освоение уйдет какое-то время. В итоге мне пришлось согласиться с Церерой. Увлекшись проработкой печати, я совсем перестал контролировать пространство вокруг себя и, когда вышел из рабочего транса, первое, на что упал взгляд, была бадья с водой. Рядом с ней валялась женская одежда. Поняв, что происходит, я хотел уже повернуться к кровати, но мою шею сзади обвили руки и в затылок уперлись два мягких полушария. «Привет», — шепнула мне на ухо Далила. «Что ты делаешь?» — спросил я. «А что тут непонятного?» Девушка просунула руку под рубашку и начала нежно водить пальчиками, спускаясь все ниже. «Стой, ты же послушница!» — схватил я ее за кисть. «Я была послушницей, только моего храма уже нет. Это мое решение, но не мое. Кстати, я не могу понять, что для вас значит понятие девственность. Ты даже такого не знаешь?» — удивилась она. «Ладно, я уже привыкла. Это понятие означает, что я ни разу не была с мужчиной. Так понятней, мне иногда кажется, что ты не из нашего мира». От этих слов я чуть не закашлялся, но повернув голову и посмотрев в глаза девушки, понял, что она шутит. Высвободив руку из моего захвата, Далила продолжила опускать ее ниже. Я не знал, как ее остановить. Мне не хотелось портить с ней отношения постелью, да и не доверял я ей пока. Но, черт, было приятно, и разум все сильнее сдавался под напором гормонов. Девушка уже подобралась к Гульфику, и я попросил совета у Вайда. «Скажи, что ты пока ни разу не был с девушкой и еще не готов к этому. Так я в подвале ее чуть не зажал. Объяснишь, что просто хотел ее поцеловать, а ничего, что она мне дрочила. Это не секс. В этом мире разумные при первом половом акте обмениваются энергиями. В момент максимального наслаждения друг другом происходит выброс маны, и партнеры впитывают эти эманации, немного усиливая друг друга. А еще, ты навсегда оставишь частицу себя в первой девушке. Это проявится как отпечаток твоей маны в ядре партнерши. Послушницы отличаются тем, что не могут впитывать эти эманации, но сами их выбрасывают. В итоге ядро храмовниц уменьшает свой размер. Также снижается сила их заклинания и скорость развития. Именно поэтому они все девственницы. Понял, после этих слов я начал свою игру. Слушай, Далила, я не готов, у меня еще ни разу не было этого, ну, ты понимаешь, скуксившись, сделал вид, что очень смущен. Что-то в подвале я не заметила, чтобы ты был против, продолжила девушка шептать мне в ухо, еще сильнее возбуждая меня. Член уже рвался на волю, пытаясь порвать штаны. Я уже отчаялся и хотел смириться с судьбой, но в этот момент в голове зазвучал голос Цереры. «Хорн с группой зашли в дом», — сообщила мне она. Я резко вскочил со стула и, развернувшись, поглазел на голую Далилу. Не удержавшись, я дернул ее на себя. Одной рукой обнял в районе талии, положив руку на попку, второй ухватился за грудь и пару раз жамкнул. Посмотрев ей в глаза, понял, что она не собирается вырываться, и поцеловал ее. Сначала нежно, еле касаясь губ, а потом в наглую вторгся в ее рот языком. Оторвавшись от девушки, я, увидев ее затуманенный взгляд, толкнул ее на кровать. Далила уже приступила к нахождению удобной позы, как я ее остановил. «Я ухожу». Девушка встрепенулась и посмотрела на меня недовольным взглядом. «Куда? Зачем?» – возмутилась Далила. «Сегодня я закрою гештальт со звездой Харна», – ответил я. «Но откуда ты знаешь, что они на месте? Его группа редко бывает дома. Нужно было хотя бы разведку провести». «Слушай», – пристально посмотрел я на девушку, – «я точно знаю, что они сейчас дома. Откуда? Не скажу». «Я с тобой», – с решительностью в глазах, – заявила девушка. «Зачем? Буду недалеко от дома. Вдруг что-то случится, например, тебя ранит. Я помогу». Немного подумав, я согласился. «И правда, мало ли что. Хорошо, тогда одевайся. У тебя 5 минут. Глава 26. Мы с Далилой притаились в одном из переулков, недалеко от нужного дома. А я думала, зачем мы выбрались в город. Обрадовалась, что ты решил меня куда-нибудь сводить, а ты, оказывается, на дело шел», — бурчала себе под нос девушка. Я не обращал внимания. В данный момент я принимал информацию от Цереры. Она пересылала мне мысли-образы, показывала лица всех пришедших. Хорн был единственным мужиком в группе. Остальные были девушки. Все красотки. Мне уже стало не по себе. Смогу ли я убить их, не знаю. Но Войд в голове твердил, что, если разумный взял в руки оружие, то у него нет пола. Он враг, и на этом все. Они, когда убивали ребят, точно не думали о морали. Я с ним, конечно же, согласился, но принять эти рассуждения пока не мог. Заглушив в голове терзание, я продолжил получать картинки от Арахны. Нужно было дождаться, пока все в доме не лягут спать. И этот момент настал довольно быстро. Я сначала насторожился, не поняв, почему все легли так рано. Но Церера пояснила, что они вернулись с какого-то сложного задания и очень устали. Я принял эту версию, но что-то меня настораживало. Такие люди, как правило, сразу после задания отмечают его успешное окончание. А тут сразу спать. Хотя, кто я такой, чтобы рассуждать на такие темы? У меня нет такого опыта. Может, и я лег бы спать вместо того, чтобы бухать. Тем более, что отметить можно и на следующий день. Придали пустотный взгляд я активировать не стал. Из моих оттисков она видела только ауру. Чем я убил мужика, который хотел ее зарубить в мясорубке между районами, Далила не приметила. Также она знает, что я могу делать артефакты и становиться невидимым. На этом, в общем-то, все. Больше, пока что, я ей ничего демонстрировать не буду. Правда, иногда, хочется поделиться хоть с кем-нибудь. Да, во мне появились зачатки тщеславия, но, все же, я многого добился своими руками. Войт, подслушав мои мысли, захохотал. Ладно, ладно, ты тоже очень много сделал, но ведь мы одно целое, не так ли? Попытался успокоить я вселенца. Так, мы с тобой неотделимы друг от друга, поэтому будем считать, что ты шизофреник, а я твоя вторая личность. Ну, тоже неплохо. Не знал, что быть шизиком так выгодно. Как только Церера сообщила мне, что все заснули, я активировал купол и двинулся к дому. Далила следовала за мной. «А ты куда?» – спросил я у девушки. «Буду ждать тебя во дворе дома». Я не хотел, чтобы Далила увидела больше, чем надо, поэтому был не согласен с ее нахождением так близко. «Нет, ты будешь мне только мешать». На лице Далилы проскочила какая-то новая, невиданная мной до этого момента эмоция, но, почти сразу, девушка расслабилась и кивнула. «Только я отойду, когда ты попадешь внутрь двора». «Хорошо, с этим я мог смириться, поэтому согласился». Приблизившись ко входу во двор, я попросил Далилу последить за дорогой, чтобы никто не увидел, как калитка открывается сама собой. Девушка кивнула и начала крутить головой, осматривая пространство на наличие разумных. Достав кинжал и напитав его маной пустоты, срезал язычок замка. Как только я открыл калитку, в глаза ударила яркая вспышка света. Прикрыл глаза рукой и в этот момент почувствовал, как меня что-то укололо в шею. Обернувшись, я увидел, что Далила держит в руке какую-то иглу. Тут же сознание начало уплывать. «Извини, но так надо», — сказала Далила, а я, перед тем как упасть лицом в землю, отдал команду Церере ничего не предпринимать. Просто следовать за мной. Вряд ли меня убьют. Наверное, опять попытаются продать. Последнее действие, которое я успел сделать перед забвением, это убрать браслет, нож и накопитель в кольцо. Сон. Мне приснился странный сон. Я находился на границе двух миров. Один окутан густым, почти осязаемым мраком с красными всполохами, где силуэты деревьев скрючены, а в воздухе, шелестящим шепотом, слышались голоса, но о чем они говорили, я понять не мог. Второй залит мягким, золотистым светом, будто раннее утро после долгой ночи. Трава шелестит тихой молитвой, а ветер пахнет холодом. Я посмотрел на свои руки, но не увидел их. Осмотрел себя. Я походил на черную кляксу, которая тянула материю из двух миров. Услышав какой-то звук, поднял псевдовзгляд. Из тьмы первого мира выползали тени, не люди, не звери, а что-то древнее, бесформенное, но бесконечно голодное. Их движения были прерывисты, как старый фильм ужасов, а глаза горели тусклым багровым светом. Им навстречу из второго мира выходили воины света, в сияющих доспехах, но без лиц, будто их личности не важны. Их мечи светились холодным белым светом, безжизненным, как вспышка мертвой звезды. Понимая, что нахожусь в центре чего-то великого, того, что описывают в мифах, я попытался сдвинуться с места, чтобы не попасть в самую гущу сражения, но мне это сделать не удалось. Мой чернильный силуэт был, как будто, приклеен к земле. Армии с двух сторон, не торопясь, приближались ко мне, но их взгляды были направлены друг на друга, будто меня они не замечали. Медленно, смакуя каждый момент, армии становились все ближе и ближе. В мозгу начала зарождаться паника, как взрыв сверхновой. Я пытался крутиться, подпрыгнуть, упасть, но ничего не выходило. В момент, когда обе армии рванули друг на друга, уже не сдерживаясь, зажмурился. Прошла секунда, потом вторая, затем третья, но я ничего не чувствовал. Резко открыв глаза, увидел, как от меня, по разделительной линии двух миров, отходят клубы чернильного тумана, точь-в-точь похожих на материю, из которой состояло мое псевдотело. Армии пытались пробиться через созданную мной преграду, но, соприкасаясь с ней, растворялись, не оставляя после себя даже праха. В конце концов все на поле не случившегося боя замерли, будто восковые фигуры. Я уже начал выдыхать, как все лица обеих армий обратили свой взор на меня. Мой мозг начал затапливать невыносимый ужас. Пробудившись, почувствовал, что руки и ноги скованы. Сразу глаза открывать не стал, прислушался. Недалеко от меня разговаривали два разумных, голоса которых мне были хорошо знакомы. Далила и Лиссандра что-то обсуждали между собой. Я прислушался. «И что, услышал голос Лиссандры. «Да то», — взвизгнула Далила, — «я рядом с ним, как тряпка. Он каким-то образом влияет на меня так, что трусы мокнут от любого его прикосновения. Это ненормально. Я чуть ему не отдалась. Ты понимаешь, я, бывшая послушница, которая прекрасно знает, что было бы, если бы это произошло. Ты пожалеешь, если он выживет. Я тебе говорю, не будь такой меркантильной, убей его и все. Я понимаю, но, скажи, как тебе удалось за такой маленький промежуток времени втереться к нему в доверие?» — спросила Лиссандра. «Как?» Пару раз подержала его за член, делала вид, что он мне интересен, хотя, когда он был рядом, мне и правда так казалось. Смотрела на него влюбленными глазами. Вот он и поплыл, и я с ним. Мне даже сейчас тяжело находиться рядом. «И что ты выяснила по поводу его оттисков?» «Не так уж и много. Он, видимо, еще не особо мне доверял. Знаю, что может становиться невидимым. Также может излучать какую-то странную дымку, которая разрушает все на своем пути. Ну и артефакты он делает очень высокого качества. У него точно есть какие-то атакующие оттиски, но он мне про них ничего не говорил. Ты сказала, что у него был браслет с артефактами, которые он сделал сам, но мы его не обнаружили. Когда мы подходили к калитке, он точно был на его руке. Странно. Можно было бы предположить, что у него есть пространственное хранилище, но мы даже всю его кожу прощупали на случай, если он вшил артефакт в себя, и ничего не нашли. Ладно, в этот момент я закашлял. Поняв, что после такого притворяться уже не получится, открыл глаза и осмотрелся. Мы находились в комнате метров 20 в длину и 10 в ширину. В левой ее части стояла Лиссандра с Далилой, в правой — Хорн со своей шайкой. Видимо, мы в доме, в который я хотел проникнуть. За спиной Далилы, облокотившись на стену, стояла Арахна и внимательно слушала разговор девушек. Вот ведь моя умничка. Все сделала, как надо. Ну что же, думаю, можно начинать представление. Попросил Арахну, чтобы была готова к атаке, и начал. Значит, предала меня? Ну ты и тварь. Посмотрел я на Далилу. На звук моего голоса головы всех присутствующих повернулись в мою сторону. Хера смотришь, дура? Я же тебе жизнь спас. Кстати, а как же твоя клятва? Это был тоже обман? Да, только такой идиот, как ты мог не заметить обмана? Это было заклинание псевдокожи, а под ней была ампула с чужой кровью, — язвительно процедила Далила. Успокойся, — перебила ее Лиссандра, — он пытается вывести тебя на эмоции. Кто ты, мальчик? Ты создал мне множество проблем, понимаешь? Теперь простой твоей продажей я не удовлетворюсь. Тем более, один из моих мужей умер, и мне нужна отдушина. Я его знал? Да, Орлок был моим вторым мужем. Хм, интересно, а ты неплохо устроилась. Скажи мне, Лиссандра, ты рассказала своим друзьям, — указал я на всех присутствующих в комнате, — что я Созидатель. Следя за глазами Хорна, я увидел в них алчный блеск, но он как возник, так и пропал. Видимо, сильно предан своей госпоже. Им об этом не обязательно знать. Я понимаю, что ты хочешь сделать, но у тебя ничего не получится. Каждый из них должен мне жизнь. И что, она тоже должна мне жизнь? Кивнул я в сторону Далилы. Однако она предала меня. Это правда? — посмотрела Лиссандра на девушку. Далила кивнула и опустила глаза в пол. Хм, интересно, но это доказывает только то, что она предана мне, а тебе все долги мы простим. Не переживай, там, куда ты попадешь, тебе некогда будет думать о долгах. Да ладно, — рассмеялся я. — Лиссандра, помнишь, я тебя предупреждал, что у меня будет чем тебя удивить? Ты просто еще не поняла, в какую жопу попала. Если бы ты схватила меня дня два назад, я, может быть, переживал, но сейчас вынужден тебя огорчить. Замолчав, ожидал, пока Лиссандра не клюнет на мои слова. Чем? — не выдержав, через какое-то время, — спросила Лиссандра. Тем, что я бастард Эберона, и за мной наверняка уже следят. Вчера мне удалось душевно пообщаться с Малкхиаром. Знаешь такого? Наверняка знаешь. У него есть очень любопытный амулетик, который он принес с собой. Ты уже поняла, что я хочу до тебя донести? Глядя в глаза Лиссандре, увидел, как в ее глазах зарождается страх. Да, молодец, все правильно поняла. Ты уже в любом случае мертвец. Я тебе никогда не прощу смерти своих друзей. Даже если ты меня убьешь прямо сейчас, то это ничего не изменит. Малкхиар уже, наверняка, доложил обо мне, а значит, тебя в любом случае найдут. Я перевел взгляд на Далилу. А тебя, сука, убью собственными руками. Про вас вообще молчу, — обратился я к пятерке Хорна, Вы уже столько всего натворили, что ваши жопы из-под земли достанут, как только вы потеряете покровительство вон той твари», — кивнул на Лиссандру. Лица всех присутствующих резко помрачнели. Осознание того, что этот заказ оказался им не по силам, все сильнее отражалось в их глазах. «Знаешь, Далила, с улыбкой на лице посмотрел я в потолок, если бы ты предала меня год назад, я, скорее всего, не был бы на тебя так зол. Да, мне было бы неприятно, но, вероятно, я бы быстро отошел. Но меня уже столько раз предавали, что я просто не могу тебя простить. Поэтому я отдал команду Арахне». В тот же момент на шее Далилы появилась тонкая, с волосок, красная полоска. «Что, поэтому?» — переспросила Лиссандра. Именно в эту секунду голова Далилы начала заваливаться, и из обрубка шеи брызнула кровь, попав прямо в лицо Альвейке. «Этот момент я выбрал для своей атаки. Разогнав мозг на максимум, разрушил подавители маной пустоты и рванул к пятерке Харна. За доли секунды накинул браслет с артефактами и скостовал две двойных иглы, встающих с края девушек. Сразу же накинул щиты, вытащив меч из кольца, рванул к оставшимся разумным. Пробегая мимо оставшихся девушек, одной ударил по шее, а второй, не останавливая импульс замаха, срезал обе ноги. Приближаясь к Харну, заметил, что он начинает двигаться все быстрее и быстрее. Я сделал выпад мечом вперед, надеясь проткнуть ему живот, но он, каким-то образом, отбил мой клинок. Хорн начал двигаться с моей скоростью, и на его лице появилась кровожадная улыбка. Я скостовал двойную иглу, выпустив ее в лицо мужику, но он резко дернул головой, и снаряды пролетели мимо. Подняв меч, Хорн, наверное, уже предвкушал, как отрубит мне голову, но иглы, развернувшись, вонзились ему в затылок, разлетевшись внутри на осколки, сделав из его черепа решето. Отключив разгон, я наблюдал, как тела всей звезды Харна валятся на пол, заливая красивые ковры кровью. Все произошло так быстро, что Лиссандра только сейчас обратила внимание на то, что произошло. Я быстро добил выживших, пока девушка не опомнилась. «Знаешь, а ведь ты сама создала эту ситуацию. Далила тебе говорила, убей его, но ты не послушала. Хотя, еще раз повторяю, это вас не спасло бы». Говоря это, я медленно шел в сторону Лиссандры. Сзади нее, на всякий случай, стояла Церера. «Благодаря тебе, я в очередной раз убедился, что никому верить нельзя. А ведь Далила мне правда нравилась. Жаль, что она оказалась очередной тварью. Пустотная игла», — выпустил я в Лиссандру заклинание. Она взмахнула рукой, и перед ней выросла стена, сотканная из лоз. Иглы прошли насквозь и разорвались на части, не достигнув девушки. Я надеялся, что ее посечет осколками, но в этот момент в ее барьере появилось небольшое окошко, через которое в мою сторону полетели иглы, концы которых подозрительно светились зеленью. Они врезались в мой барьер и тут же сгнили. «Да кто ты, мать твою, такой?» — завопила Лиссандра. «Я Веном», — прикольнулся я и выпустил ауру. Чернильные тучи поплыли в стороны от меня, поглощая все на своем пути. Ограничив радиус заклинания до 2 метров, дал туману уничтожить все мертвые тела и опять двинулся в сторону Лиссандры. Туман прекрасно разрушал стену. Пройдя за нее, увидел, как возле Альвейки образуется овал портала. Девушка была ранена в ногу. Видимо, все же один осколок ее задел. Она ползла в сторону портального прохода. Рванул к Лиссандре. В момент, когда я почти подбежал к ней, девушка резко оттолкнулась руками в сторону, активировала какое-то заклинание и выдохнула, как будто у нее получилось то, что она запланировала. Я попытался отпрыгнуть от Лиссандры, но не успел. Воздушное заклинание ударило в мой щит. Да, оно отразилось, но кинетическая энергия толкнула меня к порталу. Сделать я уже ничего не успевал. Перед тем, как залететь в овал телепорта, я затянул в тату Арахну и расслабился. Город Астрин. Звено охраны, приставленное Абероном. 2 мага 4-го ранга сидели на крыше, с противоположной стороны от дома, где сейчас находился бастард главы клана. Это был очень любопытный парень. Как оказалось, наблюдать за ним было довольно интересно. Парень не сидел на месте, постоянно находил приключения на свой тощий зад. Вот и сейчас, сидя в засаде, 2 мага своими особыми навыками следили за тем, что происходило в доме, куда притащили бастарда. Узнав намерения людей, которые схватили парня, они не переживали, что ему что-то угрожает. Глава Аберон конкретно сказал, что вмешиваться в дела бастарда можно только в безвыходной ситуации. Им даже, на всякий случай, выдали артефакт стазиса, чтобы, если парень будет при смерти, иметь возможность спасти ему жизнь. Как думаешь, начал один из наблюдателей, зачем он хотел проникнуть на территорию этого дома? Второй, сделав из фляги глоток крепкого алкоголя, перевел взгляд на своего коллегу и, не сильно пожав плечами, ответил: «Я слышал, что здесь живет часть прихвостней Лиссандры, а именно пятерка Харна. Что они не поделили с парнем, даже предположить не могу. Знакомый из предыдущей группы наблюдения говорил, что звезда Харна вроде как убила его то ли друзей, то ли подопечных, я так и не понял, кем они ему приходились. Помнишь, не так давно говорили о нападении на караван, по дороге в столицу? Ну да, что-то слышал. Так вот, парень был в этом караване. Его, вроде как, везли какой-то шишке. Конечно, глава не позволил бы сделать из бастарда раба и уже даже отдал распоряжение на этот счет. Но караван был уничтожен. Как, почему, никто не знает. Только вот, парень оказался единственным выжившим разумным в той мясорубке. Он вернулся в город и, узнав, кто напал на них в гостинице, начал мстить, откинувшись спиной на дымоход. Второй наблюдатель вытащил из кармана несколько орехов и закинул себе в рот. «Фейрис, помнишь?» «Ага», — передернула первого наблюдателя, «мерзкая сука. Хотя, если эту бешеную тварь связать, то я бы ее трахнул». «Ну да, на мордашку она ничего была. Парень, каким-то образом, убил всю ее шайку. Более того, даже улик после себя не оставил. Если бы за ним не следили, то никто бы и в голову не пришла мысль подозревать его. Но, как парень это проделал, непонятно. То есть прямых доказательств его причастности нет?» — уточнил первый. «Нет, это всего лишь выводы разумных, которые занимались анализом происшедшего. Я тебе больше скажу. Тела всей шайки Фейрис были уничтожены. Каким образом, никто не знает. Проводили моноанализ. Пытались выяснить, каким атрибутом обладал убийца, но сканирование ничего не показало. Как будто тела рассыпались от старости. В подушках обнаружены отверстия. Как предполагают аналитики, всем убитым сначала прострелили головы снарядами, по виду похожими на ледяные иглы. Далее, каким-то образом, уничтожили тела. Если бы парня не видели в компании Фейрис, которая вела его в комнату для сомнительных удовольствий, скривил лицо наблюдатель, то вообще бы зацепок не было. То есть ты хочешь сказать, что он, непонятным способом, завалил группу Фейрис. Более того, не оставил после себя улик, я так и сказал. А еще, у парня ядро Созидателя, но моноанализ не обнаружил следов нейтральной маны. Парень-Созидатель, расширились от удивления глаза первого. Да, а ты думаешь, нахера его похищала Лиссандра и пыталась переправить в столицу? В этот момент разговор между двумя наблюдателями сам собой затих. А все потому, что в доме, где находился парень, началась какая-то чертовщина. Первое, что насторожило наблюдателей, это резко погаснувшая метка одного из участников импровизированного собрания. Разумный, стоящий рядом с Лиссандрой, за одно мгновение лишился головы. Буквально через несколько секунд погасло еще 5 аур и окна, которые наблюдатели прекрасно видели со своей позиции, окрасились рубиновой жидкостью, и это явно было не вино. Через некоторое время послышались негромкие взрывы и крик Лиссандры. Наблюдатели, почувствовав открытие портала, рванули в сторону дома. Ворвавшись в комнату, где происходил бой, они обнаружили несколько трупов и стонущую альвийку, у которой была сквозная дыра в бедре. Лиссандра пыталась скастовать какое-то заклинание, скорее всего исцеление, но не могла сконцентрироваться от боли. Один из наблюдателей подбежал к девушке и, пока она была не в себе, выкрутил ей руки и накинул подавители. Перевернув Лиссандру на спину, он оценил ее экзотическую красоту и, схватив за бедро, залил рану какой-то жидкостью, которая начала пениться. Через некоторое время дырка в ноге начала затягиваться. Как только жизни девушки перестала угрожать опасность, наблюдатель отвесил ее пощечину и посмотрел в глаза. «Где парень? Отвечай, или боль от раны покажется тебе щекоткой». Лиссандра сфокусировала взгляд на мужчине и тихо забормотала. «Значит, он не врал». «Да, дура, он не врал. Где Аэль? Отвечай. Как ты его назвал?» «Аэль, это его настоящее имя. Откуда у него альвийское имя?» «Да потому что он альф. Он, каким-то образом, маскировался». Короче, наблюдатель сжал пальцы на еще не до конца зажившей ране. «Где парень?» Лиссандра застонала. «Ладно, ладно». Я вытолкнула его в портал, через который хотела сама отсюда свалить. «Куда он ведет?» «Это случайный портал. Он открывает воронку в пределах империи». «Куда именно?» «Как повезет, сука. Аберон нам голову открутит, повернувшись к своему напарнику, сказал наблюдатель. Глава 27. Столица западной части Империаль. Твердыня клана Авари. Рабочий кабинет главы клана. Аберон, развалившись в кресле, водил взглядом по кабинету. Интерьер внутри помещения не менялся уже несколько веков. Каждый из предков добавлял что-то свое, не трогая работу предшественников. Просторное помещение с высокими сводчатыми потолками украшали резные узоры, изображающие историю клана. Стены отделаны темным деревом, в некоторых местах камнем с вкраплениями драгоценных металлов. Огромные витражные окна пропускали приглушенный свет, окрашивая комнату в мистические оттенки. Кресло, в котором сидел Аберон, несомненно можно было отнести к произведениям искусства. Вырезанное из черного дерева, с инкрустацией из защитных рун и обитой кожей монстра, катастрофы. В подлокотниках находились накопители, которые соединялись с печатями защиты, на тот случай, если на главу попробуют напасть при переговорах. Пол был выложен мозаикой, которая образовывала огромную печать. Она не позволит ни одному разумному подслушать или увидеть происходящее внутри кабинета. У этой печати были и атакующие функции, но, благо, Аберону ни разу за всю жизнь не приходилось их активировать. Атмосфера в кабинете была тоже особенной. Запах старого пергамента и дыма благовоний перемешивался с привкусом холодного металла, будто в помещении разлили чашу с кровью. Давление магии ощущалось физически, но только в присутствии главы. Все печати, чары и заклинания переходили в активный режим лишь в присутствии Аберона. А ведь именно в этом кабинете принимались судьбоносные решения для клана, подумал Аберон и, глубоко вздохнув, отпустил мысли в свободный полет.